повисло сердце. Позвонок. А позвонок не звонок, хрупок. Электрический звонок из плохо склеенных скорлупок. Позвони. Когда наступят холода. Повисло сердце на дверях, боясь домашнего порога, разучившись доверять. Да ради Бога позвони. Когда наступят холода. Когда приходит время икс, сквозь сеть трамвайных перезвонов пятипалым сердцем вниз слетает жизнь с озябших кленов, позвони. Когда наступят холода. Когда последняя любовь стучит в дверные перепонки, сердце к боли не готовь, не будет больно, будет звонко, позвони. Когда наступят холода. Две тонких нити жизнь и смерть идут сквозь телефонный зуммер, и мгновенья не отмерить от гудка, когда ты умер, до гудка. Когда наступят холода. Ползут трамвайные пути, обледенелой камской веной нам пора уже сойти, как дирижером с авансцены. Позвони. Когда наступят холода. Так вот и все мое соседство, листья желтого картона, вперемешку с ночью бегство от звонка до перезвона. Позвони. Когда наступят холода. Спасибо большое.